Две внезапные детские смерти, ставшие, как очень скоро оказалось, нечаянными предвестниками общенациональной катастрофы, поразили и в каком-то смысле определили душевное состояние молодого человека, испытавшего почти одновременно счастье любви и ужас утраты. Вы не знаете, наверное, что такое судороги сердца. Первый раз я узнал это, когда нашел в больничном сарае мертвую сестру. Она лежала вечером на полу, было тепло и тихо, и я прилег с ней рядом и сказал ей что-то. Она лежала, замолкшая и кроткая, но не мертвая. Писал Платонов Марии Кашинцевой, а в романе «Строители страны» два его героя, Дванов и Гратов, дают клятву на могиле умершего брата Дванова — отомстить природе за эту смерть. Трагедия 1921 года повлияла не только на слова, которые Платонов писал, но и на поступки, которые он совершал, в том числе это коснулось коммунистического сюжета. Драматизм и даже некоторая зловещая его ирония состоит в том, что еще в июле Платонов выступил в Воронежской печати с острыми статьями, касающимися членства в РКПБ. Что такое коммунисты? Это лучшие люди, передовые борцы человечества. Люди, которые умеют любить больше дальнего человека, чем ближнего. Люди, которые любят себя больше в будущем человечества, чем себя в настоящем, и, несмотря на их физическую зависимость от сегодня, умеют духовно всецело отдаться завтра. И я не представляю себе, чтобы искренний коммунист, человек беспредельного будущего, связь с которым, заметьте, может быть осуществлена только через партию, мог с легким сердцем примириться с исключением из ее рядов. Из рядов коллектива, который больше, чем какой-либо другой, носит в себе зачатки коммунистического человечества. Это не коммунист, а мещанин, индивидуалист. Так что же такое должно было произойти, чтобы создатель этих пламенных и искренних строк, подписавшийся коммунист, вдруг сам вышел из рядов РКПБ? То есть в системе собственных координат превратился в мещанина-индивидуалиста. В статье «Коммунист принадлежит будущему» Платонов выдвинул два тезиса. Первый — необходимо проводить систематическую чистку в партии, освобождая ее от чистокровных лавочников, нравственно, морально почаще проверять наших членов, перетряхивать их и перетряхивать решительно. Но в то же время, и это второй тезис, нужно позаботиться о быте коммунистов и сделать все возможное, чтобы не допустить понижения физического и духовного уровня наших товарищей. Это в интересах партии, интересах человечества. То есть, говоря проще, число коммунистов надо подсократить, а оставшихся подкармливать, чтобы жизнь не заставила нас думать слишком много о том, что нас в настоящее время в материальном отношении отягчает. Из всей платоновской публицистики, какие бы сумасшедшие идеи в ней ни провозглашались, это, кажется, не самой фантастической, но самой не Андрей Платоновской. Впечатление такое, будто ему ее нашептали, либо, увлекшись любовью к дальнему, он просто не отдавал себе отчета в том, к чему призывает. И получил очень резкое возражение по существу. Автором реплики оказался хороший знакомый Платонова, журналист Георгий Плетнев, опубликовавший 18 июля в Воронежской газете «Огни» статью о коммунисте, из которой коммунист, то есть Андрей Платонов, мог узнать, что он партийный фанатик, и прочесть следующий горький абзац: «Очень легко быть коммунистом, будучи барином. Не заботьтесь ни о чем лично материальном». Таких коммунистов, к сожалению, много, и может расплодиться по рецепту автора статьи бесчисленное количество. Грош цена такому коммунисту. Ты голодай вместе со всеми, ходи оборванным, босым, как и все. Болей нуждами всех и будь коммунистом. Только такой коммунизм и можно признать. Только такие коммунисты и есть настоящие коммунисты. Коммунист, в первую очередь, принадлежит скверному тяжелому сегодня, а уже потом великому светлому завтра. Платонов дал ответ 3 дня спустя, назвав своего оппонента жалким мещанином и в очередной раз пропев осанну партии, которая изгоняет тех, кто любит ее недостаточно глубоко. А от вопроса о коммунистических льготах и привилегиях фактически уклонился. О том, что о коммунистическом быте все-таки нужно позаботиться, несмотря на то, что коммунист Плетнев считает, что коммунисты обязательно должны ходить босыми и голодными, и об аскетизме вообще, и Плетневых в частности, я позволю себе высказаться в следующей статье. Однако в следующих статьях ему пришлось высказываться совсем по другим темам, косвенно признав правоту своего оппонента. Ибо стало очевидно, что в стране случилась подлинная трагедия, на фоне которой дискуссия о бегстве или небегстве из партии теряла смысл. И если Платонов и обращался к коммунистам и их быту, то с единственным призывом — отказаться от золота и драгоценных предметов. Тяжелое стихийное бедствие свалилось на нашу трудовую республику. Миллионы наших братьев, рабочих и крестьян Поволжья, постигнутые неурожаем, переживают кошмарные минуты голода. И это событие заставило его совершенно по-иному взглянуть на роль не только искусства, но и журналистики, и вместе с тем на свою судьбу. Что сейчас делается в Поволжье? Это трудно вообразить днем, когда кругом светло и видим простые, скучные причины хода явлений. Какая скука только писать о томящихся миллионах, когда можно действовать и кормить их. Большое слово не тронет голодного человека, а от вида хлеба он заплачет, как от музыки, от которой уже никогда не заплачет. Наши песни — наши руки, а не жидкие слова и невеселые театры, где люди гасят безумное бешенство своих сытых кровей. Отсюда прямой путь из литературы. Здесь объяснение, почему Андрей Платонов ушел в гидрофикацию и занялся строительством плотин. Засуха 1921 года произвела на меня чрезвычайно сильное впечатление. И, будучи техником, я не мог уже заниматься созерцательным делом, литературой, отмечал он в автобиографии 1924 года. Но прежде он успел написать еще несколько яростных статей. Есть в душе человека позорная черта. Неспособность к долгому пребыванию на высотах страданий и радости. Душа человека — реакционное существо, дезертир кровавого поля жизни, предатель героя, действительности. Долой сострадание, жалкое кипящее сердце, долой человека, признающего себя дробью и пылинкой самой по себе. Человечество. Одно дыхание, одно живое, теплое существо. Больно одному, больно всем. Умирает один, мертвеют все. Долой человечество пыль, да здравствует человечество организм. Беспощадность, сознание, распыление волжского страдания по всей России. Наложение на каждого человека, от Ленина до грузчика, камня голода. Пусть каждый несет и не гнется. Вот что надо. Поволжье — один из станков России, мастерской. Он стал и в буйном крушении рвет наши трансмиссии и контакты. Он должен быть исправлен, чтобы установилось равновесие работы и не полетела к черту вся мастерская. Будем героями в работе, мысли и борьбе. Будем человечеством, а не человеками в действительности. Никогда платоновское перо не было таким раскаленным и яростным. Никогда в запальчивости своей, в зашкаленности оно не приближалось к тому пределу, за которым наступает бессилие слова. И доктор Фауст вносит поправку в Евангелие. В начале было дело. Новым Евангелием назвал одну из своих статей и Платонов, закончив ее обещанием устроить страшный суд над Вселенной, однако отрицаемая автором действительность призывала спуститься с небес на жаждущую воды знойную землю, как уже было в случае с Чульдиком и Епишкой. И так оказалось, что этот нелепый, абсурдный в глазах большинства читателей рассказ с его вроде бы ничем не мотивированным пожаром, гибелью людей и кладбищем, рассказ-предчувствие, рассказ-катастрофа стал пророческим. Автор от слов перешел к делам, и первым из них стало его освобождение от оков РКПБ, а точнее, от кандидатов в оные. Утверждать напрямую, что Платонов вышел из партии коммунистов непосредственно по причине разразившегося в стране голода, значило бы притягивать факты за уши. Но, несомненно, воронежский журналист был электрически сражен в ту пору разностью потенциалов, несоответствием масштабов между трагедией страны и бюрократической повседневностью партийной жизни, с которой он столкнулся и о которую споткнулся во второй половине 1921 года. Следы недовольства Платонова партии, которой он еще в июле пел гимны, можно найти в написанной в августе-сентябре, но не опубликованной до 1999 года от Рождества Христова статье «Всероссийская колымага». На пути к коммунизму советская власть — только этап. Скоро власть перейдет непосредственно к самим массам, минуя представителей. Мы накануне наступления масс, самих масс, без представителей, без партий, без лозунгов. Рабочие массы скоро возьмут власть в свои руки без представителей, без учреждений, без исполнительных органов. Масса бесчленно. Об этом подробно напишу, если советская печать и власть увидят в этом выступлении непосредственно самих масс, путь к коммунизму и высшую, следующую форму рабочей диктатуры, и не испугается этого мощного взрыва красной энергии. Советские власть и печать перепугались. Перспектива выступления масс без партии представителей, а тем более в 1921 году, когда еще свежи были воспоминания о подавленном кронштадтском восстании и о лозунгах «За советы без коммунистов», реальная угроза красного взрыва едва ли могла их порадовать. И в глазах Платонова бездействующая партия потеряла былой орел святости — но не потому, что она предала революцию. Она предала нечто более существенное. 25 миллионов голодных. Однако к этим страстным порывам добавились и обстоятельства чисто житейские, окончательно отвратившие кандидата в члены РКПБ от нее самой. Летом 1921 года Платонов был зачислен в курсанты губернской советско-партийной школы. Зачислен по личному заявлению, а не по разнарядке. Хотя трудно сказать, какие цели он преследовал, поступая на учебу в заведение, также именуемое губернским рабоче-крестьянским коммунистическим университетом. В его стенах ему было откровенно скучно, но учить его там ничему не могли. То был в чистом виде советский феномен, занудная смесь бессмысленности, тягомотины, а в 60 верстах от университета в деревне жила невеста и занималась настоящим делом. Учительствовала. А еще была работа в газете, где Платонов заведовал отделом, были встречи с крестьянами, которых он призывал учиться орошать землю, и это было настоящее, подлинное, нужное, а то — глупость, чепуха. Живое и мертвое столкнулись друг с другом. И соединить их в своей душе он, умевший соединить, казалось бы, невозможное, не смог. Окажись рядом Литвин Молотов, все сложилось бы иначе, но Георгия Захаровича в Воронеже уже почти год как не было. И 30 октября 1921 года на заседании комиссии по пересмотру, проверке и очистке личного состава РКПБ было рассмотрено персональное дело 99 курсантов ГУПСовпартшколы и Андрея Платонова в их числе. Платонов А. Кандидат РКП с 20 года. Билет номер 33/54. Рабочий, курсант. Отзыв ячейки как об отказывающемся посещать партсобрание, говоря, что я все, мол, знаю. В тот же день в отношении курсанта ГУПСовпартшколы Платонова было принято синтаксически косноязычное решение, как некая нечаянная пародия на будущее косноязычие героев самого виновника торжества. Товарищи Платонова исключить из кандидатов РКП как шаткого и неустойчивого элемента, недисциплинированного члена РКП, манкирующего всякими партийными обязанностями, несмотря на свое развитие, сознательно уклоняется. Таким образом, в соответствии с этими впервые опубликованными Ласунским документами, Платонов был из партии исключен. Правда, 2,5 года спустя, вновь попытавшись в нее вступить, бывший коммунист иначе написал об этом инциденте. С конца 1919 года по конец 1921, точных дат не помню, я был в партии большевиков. Прошел чистку и вышел по своему заявлению, не поладив с ячейкой, вернее, с секретарем ее. В заявлении я указывал, что не считаю себя выбывшим из партии и не перестаю быть марксистом и коммунистом, только не считаю нужным исполнять обязанности посещения собраний, где плохо комментируются статьи правды, ибо я сам их понимаю лучше, считаю более нужной работу по действительному строительству элементов социализма в виде электрификации, по организации новых форм общежития. Собрание же нужно превратить в искреннее, постоянное, рабочее, человеческое общение людей, исповедующих один и тот же взгляд на жизнь, борьбу и работу. Я считаю, что такой поступок мой был отрицательным. Я лично счел обязательным для всех. Я теперь раскаиваюсь в этом ребяческом шаге и не хочу его ни преуменьшать, ни замалчивать. Я ошибся, но больше ошибаться не буду. Вопрос, кто кого исключил? Платонов в партию или она его, остается открытым. Но примечательно, что в карьере мелиоратора, журналиста и литератора факт выбывания из РКПБ в дальнейшем не помешал. Как не помешало и то, что в декабре 1921 последовало отчисление курсанта Платонова из губернского рабоче-крестьянского коммунистического университета, который он, правда, уже давно забросил. У Андрея Платонова началась совершенно иная жизнь. Но прежде еще об одном сюжете и еще одном документе, не так давно введенном в научный оборот воронежским исследователем Олегом Олейниковым. Рождественским сочельником 1922 года в Задонской газете «Свободный пахарь» за подписью Андрея Платонова была опубликована статья «Коммунизм и сердце человека», при чтении которой даже у привыкшего к платоновской запальчивости читателя может ёкнуть сердце. Для осуществления коммунизма необходимо полное, поголовное истребление живой базы капитализма, буржуазии как суммы живых личностей. Скажут, это крайность, кровожадность, слепое бешенство, а не путь к коммунизму. Нет, честный вывод точного анализа переходной эпохи и истории капитализма и пролетариата. Сердце, чувства всегда мешали человеку познать жизнь. Мы еще не научились у природы ее беспощадности, свирепости, жестокости. Жертве всем ради единой цели мы должны научиться. Всякое мягкосердие, небесность чувств, прощение мы должны из себя выжечь. Ибо мы имеем дело с неведомой, неимоверной по жестокости и неумолимости действительностью. Ее хотим изменить, а не свое головное понятие. Если мы хотим коммунизма, то значит нужно истребить буржуазию. Истребить не идеологически, а телесно, и не прощать ее. Если бы она даже умоляла о прощении и сдавалась группами. Она все равно невольно нам враг. Хочет она этого или не хочет. Буржуазию легче и разумнее уничтожить, чем переделать. Она при всем желании не может не помочь нашей работе в перестройке человечества, не понять ее, а только мешать. Пролетарий не должен бояться стать убийцей и преступником и должен обрести в себе силу к этому. Без зла и преступления ни к чему в мире не дойдешь и умножишь зло, если сам не решишься сделать зло разом за всех и этим кончить его. Едва ли эти строки, напечатанные в порядке дискуссии и вызвавшие неделю спустя ответ некого подписавшегося Маком, и, судя по всему, близко знакомого с Платоновым оппонента, этот непродуманный труд создал в моем воображении тип человека без сердца. Его сухая высокая фигура, поношенная, неопределенной моды платья, нависшие брови, узкий высокий лоб, испещренный морщинами, сверкающие из-под нависших бровей глаза, привели меня в смущение. За пазухой у него хранится какой-то шаровидный предмет. Мысли мои остановились, глаза впились в непрошенного незнакомца. «Вы звали меня?» — обратился он. В недоумении я едва успел раскрыть рот и произнести протяжное «Я», когда он перебил. «Перед вами стоит человек, который вместо сердца имеет за пазухой камень. Пусть избегает меня толпа, не разделяющая моих взглядов. Она не способна воспринять новую идею. Ее необходимо истребить». Вот герой Андрея Платонова с его тенденцией и идеологией. Сколько же миллионов людей, товарищ Платонов, по вашему расчету, нужно подвергнуть избиению? Писал Сеймак в статье «Человек без сердца» 15 января 1922 года. Нуждаются в смягчающих комментариях. И вряд ли объясняются лишь тем, что автор коммунизма не принял новой экономической политики или же вел завьюженными ночами теоретические споры с юной невестой о будущем человечества. Очевидно, здесь слишком многое, и личное, и общее, сплелось, отозвавшись позднее в двух сценах чевенгурских казней, да и во всей идеологии романа, посвященного сшибке военного коммунизма и НЭПа. Но для платоновской биографии Важнее то обстоятельство, что написанная выгнанным из партии кандидатом статья о необходимости поголовного истребления буржуазии и опустошения собственного сердца от жалости и милосердия как обязательного условия построения коммунизма на земле, совпало с его переходом на работу в ЧК. Только не в ту ЧК, что расстреливала несчастных по темницам, а в чрезвычайную комиссию по борьбе с засухой.